Будильник зазвенел в половине седьмого. Сонька делала вид, что его не слышит. На работу мне сегодня к 10, но по средам, а сегодня среда, я хожу за молоком. Тяжко вздохнув, накинула халат. Мир с утра выглядел серым и скучным. «Гретка, молочка бы», — пробубнила Сонька. «Убить бы тебя», — в сердцах ответила я и пошла в ванную. Душ придал бодрости, в однообразной серости мира стали проглядывать розовые пятна. Я попробовала продолжить вчерашнее размышление, так сказать, на свежую голову. Но то ли голова не была свежей, то ли рефлексы еще дремали, только вчерашние умозаключения казались чепухой, сюжетом для третьеразрядного фильма. «Нельзя постоянно думать об одном и том же», — мудро рассудила я, взяла бидон и вышла из дома. До троллейбусной остановки, где размещался импровизированный рынок, метров 500. Через дорогу вдоль сквера и направо. Я сошла с тротуара, сделала шаг, и тут дико заскрипели тормоза, заревел сигнал, и я схлопотала такой удар по бедру, что грохнула спиной на асфальт и взвыла от боли. Мой бидончик, весело громыхая, покатился по дороге. Тут я заметила в нескольких сантиметрах от себя колеса машины и хотела заорать, но крика не получилось. Волосы вроде бы встали дыбом, а вот язык отсох. Расстояние между мной и колесами не уменьшалось. Я с трудом сообразила, что машина стоит на месте, а я, как ни странно, жива. Правда, не совсем. Возвращение к жизни — процесс медленный. Его слегка ускорил тип, выскочивший из машины. «Идиотка несчастная!» — заорал он. «Тебе что, жить надоело? Смотреть надо, куда идешь!» Это было обидно. Я смогла приподняться и проорать в ответ. «Правила учи, придурок! Здесь односторонние движения! Глаза продри, увидишь кирпич! Где здесь знак? Где? Покажи!» «Как только встану!» — ответила я. Тут он перестал орать и начал проявлять беспокойство, а потом и заботу, прям-таки отеческую. Здорово задел. Испугал здорово. Пока больше ничего сказать не могу. Он присел рядом, ощупал мои ноги и с видимым облегчением сообщил. «Переломов нет. Встать сможешь?» «Попробую». Я пошевелилась и для начала села поудобнее. Получалось неплохо. Головой ударилась. «Нет, спиной». «Больно?» «Конечно, больно». Он подал мне руку, и я встала. На мой белый плащ смотреть не хотелось. Вокруг собрались несколько любопытных. Тип, минуту назад посягавший на мою жизнь, подобрал бидон с крышкой и вернулся ко мне. «Давайте я отвезу вас в больницу». Перешел он на «вы», видимо, решив, что с потерпевшей следует быть вежливым. «Провались ты», — ответила я, ища глазами место, куда можно сесть. Он подхватил меня под руки и усадил в машину. Полминуты мы сидели молча. Чувствовала я себя неплохо, меня только слегка трясло, наверное, от пережитого страха. Посидев немного с закрытыми глазами, я повернулась к хозяину машины и заявила: «Будем считать, что я в полном порядке. Привет». «Эй, подождите. Думаю, нам в травмпункт надо». «А я не думаю. Если мне захочется в травмпункт, я найду другого водителя, потому что с таким психом можно ездить только на кладбище». «Извините», — произнес он очень серьезно, «и за то, что наорал на вас тоже. Это я с перепугу». Тут я, наконец, посмотрела на него, так сказать, другими глазами. До сей минут он был психом, покушавшимся на мою жизнь. Теперь же приобрел черты высокого блондина лет 35. Красавцем не назовешь, но что-то в нем было. Светлые глаза за стеклами очков взирали на меня умоляюще. Очкарики всегда казались мне беззащитными. «Давайте все-таки в травмпункт», — тихо сказал он, «чтобы не беспокоиться потом». «И не буду. Я отлично себя чувствую. Кстати, кирпич на въезде вполне красно-белый. Взгляните из любопытства». Я хотела выйти, но он вдруг проявил чудеса ловкости, быстро захлопнул дверь, завел машину и с места тронулся. «Мне это не нравится», — сурово сказала я. «Пожалуйста, не будем спорить. До больницы езды 10 минут, и я сразу же доставлю вас домой». «Я не успею купить молока». «Успеете. Клянусь, молоко к завтраку у вас будет». Я отвернулась и стала смотреть в окно. Интересно, как я сейчас выгляжу. Скверно, надо полагать. Даже сумки нет, чтобы привести себя в порядок. Я на него покосилась, а он на меня. Улыбнулся и сказал: Меня зовут Глеб, а вас?» «Я не спрашивала, как вас зовут». «Послушайте, я, конечно, понимаю, что вы на меня сердитесь, но... Может, вы все-таки простите меня?» «Может быть. Кстати, вот еще кирпич. Вы их что, принципиально не замечаете?» «Я просто тороплюсь доставить вас к врачу». «Вы потенциальная угроза не только для пешеходов, но и для транспорта». Тут мы въехали во двор больницы, и он начал обращаться со мной как с тяжелобольной. Помог выйти из машины и всю дорогу до кабинета трогательно поддерживал под руку. «Слушайте», — разозлилась я, — «перестаньте прикидываться. Чувствую я себя нормально. Заявлять на вас никуда не собираюсь, так что не надо лишних телодвижений». Он никак не отреагировал на мои слова и был по-прежнему настойчив. Приемная, к счастью, была пуста. Дежурил молодой парень, которому явно нравились блондинки. Из одних заботливых рук я перекочевала в другие. Через 15 минут врач вынужден был признать, что кроме синяков никаких увечий у меня не наблюдается. В отличие от него, я порадовалась этому и покинула кабинет. Тип по имени Глеб сидел на скамье в коридоре и терпеливо ждал известий. «Как дела?» — спросил он. «Нормально. Вам не удалось сломать мне ни одной косточки. Расстроились?» «Вы всегда такая сердитая?» «Нет, раз в неделю. Чаще меня машины не сбивают». «Если все закончилось, не так уж плохо. Может, вы перестанете злиться и скажете, как вас зовут?» «Не скажу». «Почему?» «Не знаю, может, из вредности». «Такая красивая девушка не может быть вредной». «Может, особенно если ее слегка зацепит бампером». Мы сели в машину и направились к моему дому. «Где молоко покупаем?» — спросил он. «На остановке возле гастронома. Вот здесь сверните». Он свернул и остановил машину. Последняя бабулька сворачивала сумки. «Ну вот», — вздохнула я. Глеб выскочил из машины и кинулся к старушке. «Все продали?» — прям-таки с отчаянием спросил он. «Все, сынок». «Но ничего. Где-то ведь еще молоко продают, верно?» «Верно», — кивнула я, взяла из его рук бидон и пошла к дому. Он бросился за мной. «Подождите, давайте съездим». «Перестань суетиться», — разозлилась я. «У меня нет к тебе никаких претензий. Всего доброго». «Здорово, что мы опять на «ты». Милицию позвать или так отцепишься?» «Да здесь ни одного милиционера». «Хорошо, шагай рядом, только заткнись». «Может, все-таки познакомимся?» «Не имею желания». «Почему?» «Я что, отвечать должна?» «Слушай, я понимаю, по-дурацки все получилось. Извини, ради бога. Хочешь, на колени встану?» «Обожаю клоунов». «Просто у тебя некрасивое имя, и ты стесняешься». «Точно. А вот мой некрасивый дом. До свидания». «А как же молоко к завтраку?» «Муж купит». «Муж? Черт, как не повезло. А он точно есть?» «Еще бы. И в придачу к нему двое детей». Не оборачиваясь, я сделала ручкой и вошла в подъезд. «Кто это рядом с тобой бежал, похожий на московскую сторожевую?» — удивилась Сонька, таращась в кухонное окно. «Один подслеповатый псих. Он не заметил кирпич и пытался сбить меня машиной». «Это он зря. Машины денег стоят». «Именно это я ему и сказала». «Слушай, а он очень даже ничего, высокий, блондинистый, одет прилично. Тачка путевая?» «Восьмерка». «Во! Светку Сафронову Вовка сбил, поженились». «То-то она 12 лет мучается». «Так он ее велосипедом сбил, а не восьмеркой. Молоко где?» «Ушло. Вместе с бабулями». «А ты где была?» «В травмпункте». Я поведала историю о наезде и продемонстрировала плащ. Сонька сочувствовала и по молоку тосковала. Тут в дверь позвонили, я пошла открывать. На пороге стоял Глеб с 3-литровой банкой молока в руках и сиял, как новенькая монетка. «Привет!» — лучисто улыбнулся он. «Завтракать еще не сели?» «Уже поужинали». «А войти можно?» «Войти нельзя. Моему мужу это не понравится. Он сейчас в ванной с опасной бритвой в руках». «Цивилизованные люди пользуются электрической». а он нецивилизованный. Если в 3 секунды не исчезнешь, сам в этом убедишься». «Да брось, ты не замужем». «Серьезно?» «Я у пацанов во дворе спросил». «Клялись. А потом, не может мне так чертовски не вести. Это ж нечестно. Банка тяжелая, держать неудобно. Можно я ее на тумбочку поставлю?» «Зря старался. Я покупаю молоко у знакомой старушки. У других не беру. Спасибо за заботу, очень тронута. До свидания». Я попыталась закрыть дверь, и за моей спины возникла Сонька и ласково замурлыкала. «А вот и молочко, как славненько! Чего человека в дверях держишь? Человек услужливый!» «Скройся с глаз!» — зло проворчала я. «И чего ты взъелась? А вы проходите! Давайте мне банку!» «Ты чего в моем доме хозяйничаешь?» «Она вообще-то ласковая!» — ухмыльнулась Сонька. «Это сегодня на нее накатило! Видать, шибко вы ей по кумполу съездили!» «Уйди, убогая!» — прошипела я. «Да ладно, пойдемте в кухню. Глянь, мужик какой! Росту почти 2 метра, косая сажень в плечах. Мужик нынче редкость, по весне этого не отловишь, а этот сам явился. Может, мы на «ты» перейдем?» — веселилась Сонька. «Для простоты общения». «Я с удовольствием», — согласился Глеб. «А нельзя чашечку чая? В горле пересохло от всех переживаний». «Чаю запросто. А можно и покрепче чего? Или за рулем ни-ни?» «За рулем не употребляю». «И правильно, сразу видно серьезного человека. А вот мой, прости господи, что за рулем, что без руля, пьет подлец. Ох, горе горькое». Я сидела, хмуро разглядывая гостя. Сонька суетилась, на стол накрывала и на меня поглядывала с хитрецой. «Чаек покрепче уважаете?» «Если можно». «Ну чё ж нельзя, чаек есть». «Мой чаек», — сказала я и разозлилась на себя. Было это совсем глупо. «Да ладно тебе», — отмахнулась Сонька. Выпили по чашке чая. «Может быть, всё-таки познакомимся?» — сказал Глеб. «За одним столом сидим». «Я со всем удовольствием. Софья Павловна, мы, можно Соня, а это...» «Заткнись», — прошипела я. «Не хотят знакомиться», — опечалилась Сонька, пожимая плечами. «А ваше имя, отчество?» «Можно без отчества, Глеб». «Не имя редкое, но где-то я его уже слышала». «Место встречи изменить нельзя», — не удержалась я. «Что?» — не поняла Сонька, а я рявкнула. «Глеб Жеглов и Володя Шарапов». «Ой, точно! И что, правда, Жеглов?» «Нет, Карелин». «Вот оно как! А пострадавшую зовут Маргарита». «У меня кошка была, Марго». Улыбнулся Глеб, растянув рот до ушей. «Серьезно?» «Ага. Шустрая такая, 8 лет жила. Я еще мальчишкой был, мы в частном доме квартиру снимали». «Твои воспоминания никому не интересны», — оборвала я. «Молоко ты принес, чай выпил, и теперь ничто не мешает тебе уйти отсюда». «Маргарита, ты чего такая грубая? Красивая женщина». «Удовольствие доставляет, когда тебе хамят». «Нет, если честно». «А чего терпишь?» «Ну, когда хамит такая красавица, можно и потерпеть». «Ладно, вернемся к кошке», — кивнула я. «Кошка Марго, мышей ловила?» «А как же, отличная кошка. Белая с черными пятнами». «Еще какие-нибудь любимые животные? Может, хомяки, змеи, собачки?» «Собачки не было?» «Была. И уж был. Жил у нас 2 месяца». «Здорово. Похвальная любовь к животным. Вроде бы поговорили». «Ты чего такая злющая?» — вдруг затасковала Сонька. «Чего ты к нему прицепилась?» «Меня поражает чрезмерная настойчивость», — ответила я. «Нормальный человек давно бы обиделся и ушел. И что тебя здесь держит?» Он вздохнул обезоруживающе, улыбнулся и спросил. «Честно?» «Хотелось бы». «Не так уж трудно догадаться. Мне под колеса попала обалденно красивая женщина. Каким же дураком надо быть, чтобы упустить такой шанс познакомиться?» «А, любовь с первого взгляда», — догадалась я. «Точно. Давайте немного поможем друг другу». «Это как же?» — заинтересовалась я. Перестанем пикироваться и познакомимся». Вроде бы уже знакомились, или я опять все самое интересное пропустила. «Марго, можно мне так тебя называть?» «В память о любимой кошке?» «Конечно». «Я не знаю, чем я тебе так неприятен». «Настойчивостью». «Но если я не буду настойчив, как же я с тобой познакомлюсь? Посоветуй, как быть ей-богу, у меня самое серьезное намерение». «А как насчет семейного положения?» — влезла Сонька. «А то ведь как бывает, заинтересуешься мужчиной, надежды питаешь, и только заведешь его в ЗАГС, тут и выясняется, что он уже в положении». «Чист. Ни жены, ни алиментов». «А документик нельзя ли? В таком деле, знаете ли, лучше наперед убедиться». «Один момент». Глеб извлек из бумажника паспорт и протянул Соньке. Та, вспомнив навыки, полученные в детстве, принялась его осваивать. «Смотри-ка, вправду чист. А паспорт какой! Новенький, нарядный, в руках держать приятно. Видно культурного человека. Вот мой, к примеру, совестно кому в руки дать. Прописочка. Квартиру имеете?» «Имею. Правда, однокомнатную. Зарплата приличная, машина, кирпичный гараж. По-моему, я хорошая партия. Как Маргарита?» Я молчала. «Молчание — знак согласия?» — поинтересовался он. «Не уверена. Что-то я устала. Очень хочу остаться одна в собственной квартире. Может, вы в другом месте продолжите? У Софьи Павловны тоже квартира имеется». «В моей никак нельзя и...» «Ладно, я в комнате. Когда закончите, хлопните дверью. Замок автоматический». «Марго», — сказал Глеб, — «может, мы по-дурацки начали? Почему бы не попить еще чайку, успокоиться и не начать по новой?» «Ты уже сделал все, что мог. Принес молоко к завтраку. Загладил вину по максимуму». «Нет», — покачал он головой. «А плащ, а колготки?» «Что?» — переспросила я. «Колготки порваны, плащ грязный. Я как порядочный человек». «Постирать желаешь?» «Могу купить новый». «Слышь, Кретхен, богатый мужик и понятия имеет», — обрадовалась Сонька. «Значит, купить желаете?» «Желаю. Деньги есть, а тратить не на кого». «Некоторым везет», — пожала Сонька плечами. «А у меня ни денег, ни желающих потратиться». «Вы нашли друг друга», — сказала я, поднимаясь из-за стола. А Глеб усмехнулся. «Марго, верь на слово, я твой выигрышный билет». «Пошел вон», — спокойно сказала я. «Грубо, не идет красивой женщине». «Глеб, ты вот поясничаешь, а глаза из-под очков смотрят зло. Что придушил бы стерву, а терпеть приходится». «Не отгадала. Заломил бы руки за спину, чтоб не дергалась, и поцеловал бы. Да неловко при посторонней». «Я не в счет», — хрюкнула Сонька. «Лады». Он встал и шагнул ко мне. «Переигрываешь», — прошипела я. «Я парень рисковый», — ухмыльнулся он. Тут у меня в мозгах что-то повернулось и заклинило. Я схватила чашку и запустила в него, совершенно не надеясь попасть. Но попала. Чашка угодила ему в лоб. «Вот это темперамент!» — присвистнул он, потирая ушибленное место. «О, Господи!» — растерянно прошептала я. «Вроде бы я тебе лоб разбила». «Вроде бы. Теперь умру от заражения крови». «И ничего смешного!» Серьезной мины заметила Сонька. «Вот у меня сосед поранил палец, так потом руку отрезали». Я принесла лейкопластырь и стала заклеивать Глебу лоб. Руки мои слегка дрожали и очень хотелось зареветь. Я похлопала ресницами, а он спросил. «Ты чего, Марго?» «Брось, на мне, как на собаке. Можешь треснуть еще раз». «Не знаю, как это получилось. Извини». «Да ладно, будем считать, что поквитались. Я тебя бампером, ты меня чашкой. Идет?» «Идет. Вот хорошо. Чем досадил-то, а? Вроде из кожи вон лезу, а все не в масть». «Появился ты очень не кстати. Гостей жду. Ты случаем не из них?» «Что?» «Ничего. Если гость, то уже понял. А если нет, то и понимать ни к чему. Лоб заклеен, жить будешь. Я дурака с вами валяю, а мне на работу пора». «Я же на машине, где работаешь?» «Во Дворце культуры». «Так это 5 минут». «Теперь я точно знаю, хочешь завязать теплые и дружеские отношения, а грей мужика чашкой». Подвела итог Сонька.